Глава 14. Тьма идет, тьме дорогу. Я почувствовала облегчение, когда Даша попросила Артура помочь ей забыть увиденное. Объяснив, что он сейчас сделает, Артур поискал в ее памяти более ранние случаи, где Виола опрометчиво применяла магию при подруге. Прошло довольно много времени, прежде чем он отнял руки от Дашиной головы и уставшим голосом объявил. «Все, это был последний фрагмент». Он поднялся с земли. «Ничего не пропустил», – вкрадчиво уточнил Стас, и Артур лишь пожал плечами. «Скоро узнаем. Я старался как мог, но невозможно блуждать в чужой голове долго. В воспоминаниях другого легко потеряться, забыть, кто есть ты сам, теряя границу, где начинается другой человек. Мы все, как лоскутное одеяло, состоим из разных кусочков, наших решений, окружающих нас событий, мыслей и явлений. Все отпечатывается на человеке, делая из него уникальную личность с неповторимой историей. Двух одинаковых людей просто не бывает. Проходя то же, что когда-то проходила она, я впитывал в себя ее историю, как и любого другого, кого касаюсь. Одно дело подтереть недавно произошедшее событие, и совсем другое ворошить все внутри, искать нужные осколки и осторожно их вынимать. Она скоро очнется. Я смотрела на Дашу и думала о том, что сегодня ей удалось сохранить свою обычную жизнь. Но сколько еще раз может произойти подобное, пока она, наконец, не решит помнить? Пока рядом с ней Виола, у Даши перед носом всегда будет мелькать мистическая сторона Ксертони, где живут вампиры, оборотни и ведьмы. Я слабо верила, что Виола в одночасье может отказаться от своей дурацкой привычки не прикасаться к дверным ручкам, предпочитая использовать магию без особой на то нужды. От привычек не так просто избавиться, даже если в итоге они угрожают испортить твою жизнь глобально. «Да вот сейчас должна бы уже». Артур окинул Дашу беглым взглядом, ища признаки пробуждения, обернулся к нам и скомандовал. «Так, наша с вами легенда, слушаем и запоминаем. Мы смотрели волейбольный матч. Татьяна устроила на трибунах представление с дневником, но начался дождь, и мы поспешили укрыться в лесу. Даша переволновалась из-за усложнения отношений между вами двумя, он указал на меня, и упала в обморок. Виолы на матче для нее не было. Почему? Она не помнит наверняка. Все понятно?» Мы со Стасом успели лишь коротко кивнуть, как Даша нахмурилась и очнулась. Она открыла глаза и озадаченно посмотрела на нас, не понимая, как здесь оказалась и почему. Я поспешила помочь ей. «Ты как?» Склонилась над ней, и мне не нужно было притворяться, чтобы показать свое беспокойство. Больше всего на свете я хотела, чтобы она действительно обо всем забыла, и мы никогда не возвращались бы к похожим ситуациям. Даша потерла глаза тыльной стороной руки, пытаясь проморгаться. «Не знаю», – неопределенно ответила она и, ощупав лицо, спохватилась. «Куда делись мои очки?» «Они у меня». Стас обогнул меня и поспешно протянул ей очки. «Тебе резко плохо стало, ты потеряла сознание». Артур закивал, как бы подтверждая его слова. Даша надела очки и вновь принялась нас рассматривать, немного жмурясь от собственных ощущений. «Да? Так странно». «Что последнее ты помнишь?» – поинтересовалась я. «Мы были на трибунах, смотрели волейбольный матч. Потом пришла Таня и начала зачитывать при всех фрагменты из дневника Стаса. Сгустились тучи, пошел дождь. Ее глаза перемещались из стороны в сторону, будто она читала текст бегущей строки и едва успевала произносить нужные слова. «Мы поспешили в лес, чтобы укрыться, ты начала ругаться со мной из-за Тани, и все, больше ничего не помню». «Да, мы ругались», — коротко ответила я, продолжая наблюдать за ее реакцией. «Давай больше не будем на эту тему сегодня, ладно?» Даша кивнула, и я протянула ей руку, чтобы помочь подняться с земли. «Идти сможешь?» На первом шаге Даша пошатнулась и все же удержала равновесие. Она попробовала ступать более осторожно, и тогда у нее получилось. «Супер!» – я повернулась к парням. «Пойдемте до главного корпуса». Не так я себе представляла этот день. Мы дошли, когда ночь уже опустилась на Ксертонь. Стас и я проводили Дашу на этаж и решили проведать Виолетту, однако дверь открыла Диана. Только через ее плечо мне удалось мельком увидеть Макса. Он стоял на коленях у кровати и держал широко расставленные ладони по обе стороны от головы Виолы. От его пальцев тянулись ярко-голубые нити. Неоновое свечение уходило под золотистые волосы Виолы, касаясь ее кожи. Диана приложила палец к губам, призывая нас вести себя потише, и придержала дверь, прежде чем ее закрыть. «Как она?» – шепотом начал Стас, и на его лице мелькнуло беспокойство. «Пока трудно сказать. Она просыпалась еще дважды, но Максу удавалось быстро погрузить ее в сон, пока она не начала кричать. Кажется, легче ей пока не становится, но Макс делает, что может». «Может, пора позвонить отцу?» «Пробовала, не отвечает». Стас недовольно поджал губы и провел рукой по волосам, зачесывая их назад. «Что говорит сам Макс?» – спросила я у нее, давая Стасу передышку. «Уж если он сейчас вновь откроет рот, из него наверняка вырвутся разве только ругательства». «Какой-то бессвязный бред. Он как на повторе все время твердит, что тьма коснулась ее, но я ни черта не понимаю. Какая еще тьма? О чем он?» «А его спросить пробовала?» «Ася...» Она слегка опустила голову и округлила глаза. «Конечно, я пыталась узнать, что он имеет в виду, но Макс будто в трансе, повторяет по кругу эту фразу, а следом пробует заклинания одно за другим, но все без толку. Все это какая-то бессмыслица». «А для тебя это имеет смысл?» Эффектным туманом Каандор ворвался в коридор и приобрел привычную форму у порога комнаты. Вальяжно он прислонился к ближайшей стене, с прищуром изучая меня из-под пушистых черных ресниц. «А должно?» — спросила я вслух, и Диана нахмурилась. «Ах да, темного попутчика ведь видим только я и Макс». «Не тебе», — я указала жестом на место, где стояла черная тень. «Каандору». «Ты так легко забываешь, совсем как подруга». «Послушай, я устала». Я потерла переносицу, ища в себе хоть немного сил после целого дня без нормальной еды и сна. «Можно хотя бы сегодня мне подсказку? Или там звонок другу? Убрать два неправильных ответа из четырех вариантов?» Его глаза вспыхнули. Похоже, дух не способен оценить саркастичную отсылку к шоу «Викторине», где люди пытаются выиграть миллион, отвечая на вопросы из всевозможных культурных и не очень областей. «Я дам подсказку». «Но не потому, что ты просишь, а потому, что у вас нет времени». «Нет времени на что?» «Спасти ее!» Он посмотрел в сторону двери с прицельной точностью, будто мог видеть сквозь дерево удручающую картину, где брат отчаянно пытается спасти свою сестру-близнеца. Возможно, Макс и Каандор были единственными, кто понимал, что происходит на самом деле, а потому отказывался сдаваться и неотрывно находился около Виолы, ища способ избавить ее от боли. «Говори уже!» «Вспомни, где мы встретились и как ты звала меня вначале!» Я посмотрела на него. Прошло так много времени и столько событий. Единственное, что я помнила особо остро, перепалку в доме Смирновых, когда Диана привезла меня к своему отцу, надеясь остановить обращение. Этот день всегда тяжело вспоминать из-за того, что именно тогда моя жизнь действительно перевернулась с ног на голову, а темный попутчик встал у руля помутненного предательством и болью сознания. В этот день я узнала, почему была такой, какая есть, прикоснулась к корням и познакомилась с женщиной, которой на самом деле являлась моя мать. Это, к примеру, мне до сих пор приходилось переваривать. «Холодно, Ася, холодно!» «Будем играть в горячо-холодно?» Каандор кивнул. «Терпеть не могу, когда эти двое принимаются между собой болтать, а слышать удается только Асю», — разочарованно сказал Стас Диане, и я хотела ему что-то ответить, но Каандор велел не отвлекаться. «Сконцентрируйся!» Я закрыла глаза и попробовала вспомнить детали того дня. Вот Виола и Диана спорят, что мне стоит надеть к ужину. «Холодно!» Вот я сижу с Костей и Марией в машине, и они рассказывают, как заперли унаследованный дух внутри меня. Стоило бабушке умереть, как ведьмовское триединство, на котором держалась основа печати, надломилось, а вампирская кровь Ника помогла ей разбиться. «Теплее». При мыслях о Нике я вспомнила мрачное небытие. Вспомнила невесомость и странное чувство, что кто-то наблюдал за мной. В этом месте не было ни времени, ни звуков, ни запахов, была только она. «Тьма!» – вскрикнула я и приложила ко рту ладонь, желая подавить последующий крик. «Горячо! Умница!» «Это ты все устроил?» Я пришла в ужас от того, что страдания Виолы могли быть напрямую связаны с моим духом. Каандор мотнул головой и принялся шептать раздраженным тоном, будто я не понимала очевидного. «Ты звала меня тьмой, но тьма не то, чем я являюсь. Тьма — это место, мое пристанище, моя тюрьма». Я часто заморгала, пытаясь осознать услышанное, и, признаться, ничего у меня не вышло. Это звучало так же бессмысленно, как слова Макса. «Но как место может навредить кому-то намеренно? Это же место, оно не живое». «По-твоему, я живой?» «Ну да, ты думаешь, чувствуешь, дерзишь». «Тогда почему не может быть живой она?» «Я ничего не понимаю». «Может, мы поможем?» Терять мне было нечего, а потому я пересказала наш с Кондором диалог с обеих сторон, и вместо одного озадаченного лица в коридоре их стало сразу три. «Не понимаю», – пробормотал Стас. «И я?» – ответила Диана, и по их лицам было видно, что они крайне разочарованы таким поворотом разговора. «Какие же вы все еще дети!» Кондор оттолкнулся ногой от стены и прошел через дверь насквозь. Он скрылся в номере, оставив меня в полном недоумении. Отличное завершение разговора. Просто замечательно. Сколько полезной информации. Спасибо, Кондор. Просто спасибо. Нам всем стало чертовски легче. Стас дотронулся до моей руки, и этот простой жест вернул меня к реальности. «Ты поранишься», — мягко сказал он, и я проследила за его взглядом. Я сама не заметила, как сжала руку в кулак. Коротко постриженные ногти сильно впились в кожу и оставили после себя вытянутые отметины. Кондор прошел в номер. «Зачем?» «Кто бы знал!» Я устало выдохнула, мечтая, чтобы сегодняшний день наконец закончился. Диана провела ключ картой и открыла дверь. Все выглядело так, будто никакой катастрофы еще 10 минут назад в нашей жизни не было. Горел свет, в изголовье кровати сидела Виола, укрытая одеялом. Из-под края одеяла торчала кофта, в которой ведьма еще недавно вместе с нами сидела на матче. Она была в сознании, но слаба. Сам Макс сидел на краю кровати рядом с сестрой и задумчиво смотрел на Кондора. «Проходите, присаживайтесь». Темный попутчик сделал пригласительный жест, и я встрепенулась. «Нельзя просто уже все объяснить». «Ты не слушаешь». Он наклонил голову в сторону Макса. «А он будет». Я закатила глаза. «Ну почему? Почему всегда с ним так сложно? Легкий укол ревности от того, что Кондор куда лучше общался с Максом, нежели с человеком, к которому привязан, внес свою ложку дегтя в этот и без того малоприятный день». «Кондор собирается объяснить что-то важное», — начал Макс. «Вам лучше присесть, это надолго». Я наградила Макса неодобрительным взглядом. «В конце концов, чьим духом был Кондор, его или моим?» Рассудив, что я сама упустила возможность озвучить просьбу темного попутчика, я опустилась на край кровати поближе к Кондору и приготовилась слушать. «Это обязательно?» — сухо спросил Стас, и когда Макс кивнул, лег рядом на живот и подпер голову руками. Интересно, сколько Стас не спал? Последние дни для нас обоих выдались долгими и отняли столько сил. Я молилась, чтобы рассказанное Кондором не было безнадежным. Отчасти выносимым этого уже достаточно. Но неприятное предчувствие засело глубоко под ребрами, обхватывая ладонью сердце, давая понять, мы все крупно влипли. Когда и Диана опустилась на свободный уголок кровати, Кондор наконец начал говорить. «Как вы знаете, вампиры и оборотни – существа, порожденные магией ведьм, которые были призваны защитить клан и разрешить некие малоприятные вопросы в ковене, расколовшемся надвое. Существа, что никогда не были вписаны в план Матери Природы, продолжили жить, даже когда в этом исчезла нужда. Создатель не смог уничтожить свои творения и лишь продолжил черпать из общего ресурса магию, вытягивая ее и ничего не давая взамен». Кондор сделал паузу, и Макс пересказал его слова для тех, кто не мог видеть духа в более краткой и менее пафосной манере. «Магия сама по себе – светлая материя, как и все естественным образом происходящее от нее, вписанное в единый порядок вещей и не нарушающее его. Ведьмы, что чтили законы, возвращали земле забранное в полном объеме, в ковенах одержимо заботились об этом, боясь наказания для всего сущего. Никому не хотелось быть свидетелем собственных ошибок, и долгие годы их удавалось избегать, за редким исключением. Макс вновь принялся за пересказ для брата и сестер, а мне же приходилось в это время играть с Коандором в гляделки. Может ведь, когда хочет, выстраивать объяснение понятно и последовательно. Хотя с первым я, конечно, поспешила, ведь пока сутью даже не пахло. Информационная справка о ведьмах была довольно милой, но я уже давно знала из рассказа отца о сути конфликта, что породил первых вампиров, а следом за ними и оборотней. Новыми для меня были только рассуждения о светлой магии. Но даже в лучшие времена, когда ведьмы не совершали серьезных проступков, катаклизмы все же происходили. У матери природы свое видение баланса, и она, как очень ответственный правитель, порой принимала весьма спорные решения для сохранения равновесия. Процветание невозможно, когда живых столько, что ресурсы не успевают восполняться. Она верила в меньшее зло, цена которому – большее благо позднее. Макс снова взялся за пересказ, и в его интерпретации история уложилась в одно небольшое предложение, передающее основную суть. Я же успела подумать, что матери природе определенно понравилось бы знакомство с доктором Смирновым. Он весьма разделял идею о страданиях небольшого числа подвернувшихся ему под руку людей ради глобальной цели найти верное лекарство от вампиризма. В голове зародилось опасное предположение, что Владимир мог прямо сейчас искать для себя новую жертву, но я постаралась поскорее выбросить это из головы. Все природные катаклизмы, уносящие сотни, а порой даже тысячи жизней, есть не что иное, как ответ матери природы для настройки иллюзорного баланса. Каждый из них выполняет определенную задачу. Одни катастрофы она насылает, чтобы призвать кого-то к ответу за грехи, другие – чтобы настроить ритмы этого мира, исходя из своего довольно необычного представления об этом. Каждое посланное ею явление создает всплеск, если позволите даже выброс магии для продолжения жизни всего сущего в крупном масштабе. Вот только рано или поздно на смену свету приходит тьма. Пусть запущенные ею события и генерируют новую энергию, они выпускают в мир боль, скорбь и страх единовременно, в таком количестве, что это формирует поток. И именно он дает иную форму магии – тьму. Получается, колдовать можно, беря начало у исходного источника магии матери природы – света, но также есть возможность обращаться ко второму источнику – к тьме, уточнил Максим, оставив других ребят в недоумении, ведь они не получили даже краткого пересказа. Пришлось выкручиваться мне. Кое-как я нашептала Стасу, о чем шла речь, и он приподнялся на локтях и поспешил донести информацию до сестер. Макс с Коандором тем временем продолжали. «Нельзя вас звать к источнику тьмы без особой на то причины. Противоестественные существа, вроде вампиров и оборотней, вообще по большей части лишены магии. Она течет по их жилам, но в ограниченном количестве». Сами они не способны на создание новых заклятий или использование уже существующих. Исключением можно назвать лишь тех, кто имел в другой жизни связь со светом ранее. Он кивнул в сторону Виолы. Как ты и твоя сестра. Получается, Виола воззвала к темному источнику? Золотые глаза Коандора блеснули ярким янтарем. Все не так просто, друг мой. Я закатила глаза, понимая, что единственным в комнате, с кем Коандору интересно говорить, был Макс, а мы, как зрители в театре, лишь заполнили зал перед началом шоу. Мать природа довольно долго не брала в расчет тьму, которую порождала, считая ее количество слишком малым для того, чтобы видеть в этом проблему. Рассчитывала, что тьма растворится в мелких делах и иссякнет. Она не понимала свойств новой материи и правил, даже и не пыталась, привыкшая к установленному порядку, придуманному ею самой. Гордыня завела ее на ложный путь. В этом и есть главная ошибка природы. Макс вспомнил, что остальным нужно пересказывать слова Коандора, и за неимением вопросов наконец вернулся к этой своей функции, за что я мысленно сказала ему спасибо большое. Очень трудно было пересказывать ребятам слова темного попутчика, которые я сама понимала лишь отдаленно. «Тьма ведет себя иначе, чем свет. Возникая мелкими кусочками, она не растрачивалась, а разрозненно оседала фрагментами силы там, куда ветер принесет. Все было намного хуже, чем думала мать природа. Частицы стремились друг к другу, притягивались как магнит, точно что-то звало их сладким обещанием большего. И они откликались на этот зов». Макс сидел безмолвно с таким выражением лица, словно пытался осознать услышанное, но у него не получалось. Он нахмурил брови и выглядел довольно серьезно. Я выждала короткую паузу, давая Максу шанс вновь пересказать все ребятам, но он лишь продолжал переваривать новые знания, силясь сформулировать точный вопрос. Каандор, на удивление, и сам никуда не спешил, давая ему время. На этот раз я была умнее и постаралась пересказать текст как можно ближе к оригиналу по памяти, боясь сокращением интерпретировать слова темного попутчика неверно. «Чем больше разрасталась тьма, тем больше в ней проявлялась сознательности. Она принялась проявляться наподобие живого существа, но недостаточно приобрела навыков, прежде чем мать природа стала подмечать вмешательство чего-то нового, эфемерного в ее порядок вещей. Отследить, что именно тянется ко всему сущему и оставляет на нем заметный след, было несложно, однако как с этим совладать, непонятно. Мать природы оказалась загнана в причинно-следственную ловушку собственного убеждения, что добро и зло равны. А тьма по мере развития подпитывалась энергией света и стала так велика, что приобрела форму по образу и подобию самой владычицы светлого начала. Тьма открыла в себе новые возможности влиять на мир вокруг и вписывать в ткань мироздания собственный план. «Проще говоря, у матери природы появилась злобная сестра-близнец», — резюмировал Макс. Виола тут же потянулась и попыталась отвесить ему подзатыльник. На счастье Макса она оказалась слишком слаба. В этом порыве у Виолы даже не получилось сильно податься вперед, только кончиками длинных пальцев ей удалось скользнуть по легким золотистым кудрям на голове брата. Но и это движение отняло столько последних сил, что она с чувством рухнула обратно в ворох мягких белоснежных подушек и обиженно выпятила губу. «Если дети рождены близнецами, это не значит, что один из них обязательно станет злым, а другой – добрым, наподобие теории добра и зла». «Боишься оказаться злодейкой, сестра?» Макс полуобернулся и наградил ее лукавой улыбкой. Пытаясь спрятаться, Виола натянула одеяло повыше, но на постели было слишком много людей, поэтому хватило разве только укрыть под мягким покрывалом нос. «Вы рождены вместе и являетесь частью одного целого с сестрой, как я с Асей», — разъяснил Каандор, и я нахмурилась. «Разве ты не существовал до меня? Я думала, дух передается по наследственной линии и разве только меняется по воле нового компаньона?» «Да и нет. То, чем я был вначале, не позволило нам вместе расти и меняться. Наша связь развивается сейчас в попыхах. Мы стараемся нагнать упущенные годы. Заклятие, что было призвано разделить нас, на самом деле стремилось меня уничтожить. Триединству почти хватило сил, вот только намерение разрушить что-то, уже созданное матерью природой, опасная затея. У всего есть цена. Если само оборотничество – дело рук ведьм, то начало духов-попутчиков было вырвано из естественного порядка вещей. Конкретно в Ксертоне обитают духи волков, но в иных городах встречаются и медведи, рыси. Попытка навредить кому-то из нас, как оказалось, вызывает всплеск тьмы. Твоя мать, пусть и довольно способная ведьма, слишком увлекалась в юности сердечными вопросами. Она не ведала, что творит, как и ее подружка. Бабушка же хорошо представляла положение вещей и цену, которую всем им придется заплатить. Однако, видимо, из любви к тебе несла это как крест по жизни. И что в итоге произошло?» Коандор скрестил руки на груди и распрямился. Янтарные глаза потеряли присущее им веселье. Он впервые казался мне серьезным и каким-то даже печальным. «Они разрушили нашу связь, насильно выдернув ее, как ведьмы думали, с корнем, но не приметили оставшуюся тонкую, едва уловимую нить. Я был слаб, как и новорожденная ты, отчего не сумел воспротивиться. Едва ли осознавал, что происходит и почему, понимая только, что происходит неправильное, но я не в силах ничего изменить. Безвольный, я думал, что к концу распева заклятия канул в небытие, ждал забвения и покоя, но темная сила, вызванная противоестественным намерением, создала поток, и тьма приняла меня». Мы с Максом на пару принялись пересказывать очень метафизическую историю Коандора. Диана сидела на постели с таким выражением, что я быстро поняла, мы ее потеряли. Ее мозг, далекий от прикосновения к магии и обеспокоенный за последнее время разве только выбором наряда на выпускной, справлялся со скрипом с нахлынувшей информацией. Она о ней не просила, как и другие, кто сейчас находился в номере, но мы все были связаны одной нитью, зависимые друг от друга и событий, которые множились вокруг. «Что же есть тьма на самом деле, пространство или сущность?» «Не то и не другое, одновременно все и ничто. Она противовес всему, что мы когда-либо знали. Она оборотная сторона, от которой не отвернуться». Выражение лица Макса можно было описать одной короткой фразой. Максим пытался понять. Разговоры Коандора и меня вводили в ступор, рождая внутри миллион вопросов, начиная с того, зачем в принципе нам эти рассуждения об оборотной стороне равновесия и заканчивая тем, какая вообще связь между тьмой и Виолой. К чему-то логическому разговор должен был прийти, но очевидного в нем казалось так мало, что слушать становилось тяжело. Я не знала, на кого злиться, на себя за непонимание или же на Коандора за его неспособность нормально объяснять. «Но если все так, как ты говоришь...» Макс попытался сформулировать вопрос, чтобы мы все нашли некую опорную точку. «И тьма не обладает ярко выраженной личностью, а скорее остается чем-то эфемерным, близким к естественным явлениям и энергиям, то как вообще ты можешь знать о ее целях, мыслях? Она ведь, очевидно, не говорит». Лоб Макса наморщился от искренних попыток разобраться. «Добро пожаловать в мою повседневную жизнь с Коандором, дружок». «Когда я оказался во тьме, то стал, как бы это сказать, ее частью», — спокойно ответил Коандор, еще больше введя Макса в замешательство, и я озвучила его ответ для других. «Часть корабля, часть команды», — притворно хрипло повторил Стас, стараясь сойти за пирата из старой кинофраншизы. Я натянуто улыбнулась его попытке разрядить обстановку, удивляясь, как у него получалось сохранять спокойствие. Возможно, секрет был именно в том, что, в отличие от нас с Максом, Стас не мог видеть темного попутчика. «Я был слаб и недоразвит, как любой оторванный от своего источника дух. Тьма сохранила меня единственно доступным для себя способом. Это слияние придало мне сил и дало шанс продолжить мое развитие, окрепнуть. Многие таланты, пожалуй, перетекли ко мне именно от тьмы. Все изменилось, когда Ася попала к ней». «Что?» — в один голос спросили я и Макс, заставив и других заинтересоваться. Стасу пришлось хорошенько потрясти меня за плечо, чтобы я, наконец, перестала пялиться на Коандора и пересказала услышанное. «Подожди, то есть сон, где я парила в темном пространстве, был вовсе не сном?» «Нет, остатки магической силы, что остались внутри этого тела...» Коандор очертил лапой всю меня. «Даже после моего отделения уберегли тебя от первого попадания вампирского яда в организм. Как и многие люди, ты бы не пережила обращение, но истинная природа сумела дать отпор естественному врагу. Только на этом все не остановилось. Доктор Смирнов продолжил пичкать тебя собственным ядом, думая, что помогает сдержать зверя внутри». Но на деле... Коандор смолк. Не то для большего драматизма, не то потому, что ему действительно тяжело было озвучить настоящее положение дел. Где-то в глубине души я уже подозревала, чем на самом деле обернулась для меня помощь Владимира, но в то же время боялась услышать подтверждение. Владимир никогда мне не нравился, и все же он один из немногих имел представление о сущности моей природы. Любое взаимодействие с доктором – это риск. Мама поставила на карту все, желая помочь из лучших побуждений, обрекая себя на связь со Смирновым. Я продолжала злиться на нее и на отца за то, что столько лет скрывали от меня правду и играли роли, сдувая с дочери пылинки и лишая в первую очередь самих себя настоящей и счастливой жизни без оглядки на сомнительные теории. И вот одна из сомнительных теорий могла быть совсем не тем, чем казалось вначале. «Что было на самом деле?» «Ты уже знаешь ответ на свой вопрос», — ответил Коандор и отвернулся к окну. Шторы были задвинуты лишь наполовину, однако из-за яркого света в номере невозможно было увидеть то, что находилось снаружи. Гладь стекла отражала две янтарные точки — глаза Коандора, которые теперь казались печальными. Дух обхватил себя лапами, отчего на мгновение стал выглядеть чуть менее внушительно, чем обычно. Воспоминания о произошедшем приносили ему боль. Вот только я не видела этой боли в том, как он вел рассказ или держался. Нет, здесь было нечто другое. Впервые я почувствовала в своей груди отголоски его эмоций и постаралась принимать их такими, как есть. «Тебе придется озвучить этот ответ для детей Владимира». Коандор замер в нерешительности, чего с ним никогда на моей памяти не случалось. Одно дело изображать напускную таинственность, разговаривать подчеркнуто дерзко и выдавать колкий сарказм ради самозащиты, но совсем другое – становиться гонцом с дурными вестями. Я посмотрела на Стаса. В его глазах читался ужас. Мерзкое осознание, точно ледяные поцелуи, налипало на кожу, отравляло души. Не так я хотела, чтобы закончился этот день, и все же они имели право знать. Нервничая, Стас поднялся и сел поудобнее, точно искал хоть немного защищенности, прежде чем жизнь вновь проедется по нему катком. «Хорошо», — Коандор втянул глубоко через ноздри воздух, хотя я готова была поклясться, что дышать ему без надобности. «Если уж ты настаиваешь, продолжая вводить вампирский яд, Владимир медленно убивал Асю». Макс тут же встрепенулся. «Но ведь не убил?» «Что он сказал?» – быстро переспросил Стас брата. Тот ответил. «Коандор сказал, что отец чуть не убил Асю, пока вводил ей вампирский яд». «Вообще-то этого я не говорил», – поправил его Коандор. «Я сказал, что доктор Смирнов медленно убивал Асю». Он на секунду замолчал, и наши глаза встретились. Мои, как чистое серебро в морозный день, его, как растопленный мед к чаю. И в конечном счете убил.